Необходимости участвовать в дворовых боях у мальчика из благополучно обеспеченной семьи не было. Однако с его задиристым характером Никите не составляло труда провоцировать ссоры. В подростковом возрасте он частенько приходил домой в синяках, но гордый и довольный собой. 5 лет в секции по боксу являлись хорошим подспорьем в уличных драках. Все 4 были тяжелее Никиты, но ему удалось припечатать одного и пройтись по корпусу 2. Он повернулся к 3, на мгновение потеряв из виду Виталика, и тут же получил по затылку чем-то тяжелым. Ноги подкосились, 2 подхватили его под локти и поволокли в угловой тупик, которым заканчивался переулок. Жилые дома стояли поодаль. Ближайший фонарь выхватывал лишь узкий участок пространства. Вокруг не было ни души. Никиту подтянули к металлическому забору и, опустив на землю, приковали наручниками к прутьям. «А теперь мы будем тебя наказывать», — радостно сообщил Виталик, возвышаясь над пленником. Он кивнул Оксане, и та послушно достала из сумочки скотч и ножницы. «Охренеть, как все серьезно!» Никите стало смешно. Он прикинул, услышит ли кто-то, если громко закричать, но девушка заклеила ему рот лентой, обмотав ее несколько раз вокруг головы. Когда она наклонилась, ее аппетитная грудь едва не коснулась его лица. Это все напоминало нелепый дешевый фильм, который лучше смотреть по обкурке. На самом-то деле, разве в реальности так бывает? Баба сначала лезет, потом включает заднюю скорость, ржет, натравливает собак, и в итоге хороший парень сидит с задницей на холодной земле прямо в центре Москвы и охреневает от происходящего. Трэш какой-то. И самое главное, почему ему весело? Веселость прошла, когда Никиту стали избивать. Били не зверски, но больно. Кровь стекала с подбородка на ключице и впитывалась в воротник рубашки. Рассеченная скула неприятно саднила. Во время короткой передышки Никита хотел сказать, как некрасиво вчетвером на одного, к тому же связанного, но лишь промычал. Виталик взял валявшуюся на земле биту и вручил Оксане. «На, вмажь ему хорошенько. Сломай что-нибудь». Никита поднял глаза и поймал ее взгляд, пустой, ничего не выражавший. Внезапно ему стало страшно. В голову закралась совершенно идиотская мысль о чилийском гитаристе Викторе Хара, певцу революции, так его называли. В концлагере раздробили пальцы, чтобы он больше никогда не мог играть. Надо признать, латиноамериканские фашисты имели дурную привычку ломать руки музыкантам. Аргентинскому певцу Атаульпа Юпанаки, непримиримому оппозиционеру, тоже досталось. Просматривая в интернете его выступление, Никита надолго запомнил обезображенное целенаправленно битья прикладом пальцы. В общем-то, сколько-нибудь великим музыкантом Никита себя не мнил, но даже учитывая этот нюанс, изувеченные руки были малоприятной перспективой. Он инстинктивно сжал кулаки. Оксана схватила биту и замерла в нерешительности. В серебристом платье, с рассыпавшимися по плечам рыжими волосами, с ярким макияжем, она выглядела героиней японских комиксов. «Не боись!» Виталик обнял девушку сзади и накрыл ее ладони своими, направляя движение. «Вот так!» Удар в живот пришелся с такой силой, что Никита задохнулся от боли. Перед глазами поплыли круги, горлу подступил горячий тошнотворный комок. Второй удар по ребрам оказался еще жестче. «Будешь знать, как клеить чужих телок», — выплюнул Виталик. Никита поморгал, восстанавливая зрение, и с трудом поднял голову. Компания удалялась медленным вальяжным шагом, оставив его одного в браслетах. Он смотрел им в спины, чувствуя вялое, апатичное раздражение. Почему-то хотелось спать. Перед тем, как свернуть за угол, Оксана оглянулась. Никита не видел четко, но готов был поклясться, что она произнесла «прости» беззвучно, одними губами. Никита огляделся. Если он не сообразит, как освободиться самостоятельно, то раньше утра его не обнаружат. Ублюдки выбрали отличное место для расправы. Ни случайных прохожих, ни камер. Вычислили, когда он появится, и караулили. «Джемсет на сегодня отменяется», — уныло подумал парень. Голова гудела, мышцы затекли от неудобной позы. Он подергал руками, пробуя наручники на прочность. Как назло, не секс-шоповские, которые на раз-два ломаются, а настоящие полицейские. Класс. Никита повернул голову, насколько позволяла шея, и попытался поддеть скотч кованой завитушкой ограды. С третьей попытки ему это удалось. Он подался вверх, медленно стягивая липкую полоску на шею. Жадно втянул ртом стылый ночной воздух. «Эй, кто-нибудь! Нужна помощь!» Никто не откликнулся. И до телефона не дотянуться. Руки слишком высоко. Цепочка перекинута через горизонтальный прут. «Ну не сволочи!» — крикнул еще несколько раз с тем же результатом. Во рту стоял привкус железа. Хотелось почистить зубы и напиться. «Откуда?» «Откуда, спрашивается, в центре многомиллионного мегаполиса такие безлюдные места? Он же до утра калеет от скуки». Физическое состояние беспокоило меньше. Не покалечили, на том спасибо. До свадьбы заживет. Что за гадский характер? Почему он умудряется попадать в переделки, даже когда строит из себя паиньку? Проклятие какое-то. Никита подвигался, пытаясь найти более удобную позу, и скривился от боли в ребрах. Наверное, все-таки сломаны. Это, конечно, не радовало. Минуло не менее часа, прежде чем Никита услышал чьи-то голоса. Кто-то из работников клуба вышел через задний выход, чтобы покурить и поболтать. Теплый ветер деликатно касался кожи. Небо было высоким и темным, а спящий город, простиравшийся до горизонта, напоминал тропическое море, мерцающее мириадами светящихся организмов. Артем сидел на краю крыши, обняв колени руками и вглядываясь в пространство перед собой. Обычно созерцательное настроение нападало на него после тренировки, и он позволял себе расслабиться и пофилософствовать где-нибудь на высоком уютном месте. Но почему-то сегодня свет никак не мог собраться, чтобы начать пробежку. В голове роились тысячи мыслей, и нужно было успокоить, привести их в порядок. До финала оставалась неделя. За прошедшие после отборочного тура 20 дней Свет успел добиться самого важного — понять, что нужно делать, поставить цель и осуществить ее. После соревнований он пережил несколько неприятных минут, когда его убеждения пошатнулись. Захватывающий дух выступления Дэнни заставил Артема усомниться в безупречности своих принципов. Ему всегда казалось, что он не рисковал, не стремился поразить воображение зрителей, потому что следовал внутренней гармонии, не нуждавшейся в одобрении и классификации. Паркур у каждого свой, как стиль у художника, с той лишь разницей, что трейсер рисует путь по бетону и асфальту. Одна болезненная догадка неприятно поразила Артема. Он отмахивался от нее, как от назойливой мухи, но она напоминала о себе снова и снова. Пришлось набраться смелости и обратить на нее внимание. Ни одна мысль не причиняла Свету столь острой, раздражающей боли. Что, если это не Дэнни свернул не туда, а он, Свет, остановился в развитии и замер на месте? Он так зациклился на истинном восприятии паркура, что упустил нечто важное. В погоне за настоящей свободой он стал зависим от собственных принципов, утратил легкость, под гнетом ограничений и запретов. Эмоции стали тяжеловесными, слишком серьезными. А разве красота не легкомысленна? Дэнни работал на публику, исполняя вычурные пируэты, но выигрывали от этого не только зрители, но и он сам. Артем всегда считал, что достичь цели можно лишь идя напролом, не сворачивая, не меняясь, не останавливаясь. Если долбить, как дятел, в одну точку, быть несгибаемым и упорным, отрицать компромиссы, рано или поздно одержишь победу. А оказалось, не существует прямых дорог, и счастье невозможно без компромиссов. Первым на вершину взбирается не самый сильный, а самый сообразительный. Тот, кто не побрезгует попросить о помощи, обогнет опасный участок или срежет путь. Тот, кто поставит конечную цель выше гордости, чьи принципы будут трансформироваться в соответствии с задачей. Паркур учит преодолевать препятствия, но истинные препятствия не физические, а те, что находятся в твоей голове. Осознание пришло быстро и болезненно, но благодаря ему Артем понял, что должен делать. Ему необходимо победить во что бы то ни стало, не обращая внимания на средства, и для этого есть лишь один способ — показать такое, чего не сможет показать Дэнни. 3 года назад, когда они с Данилой были еще достаточно близки, им в голову пришла идея придумать уникальный трюк. Задача казалась непосильной. Парни пересмотрели сотни видео известных трейсеров мира. Что бы ни рождало их воображение, все уже кем-то практиковалось. Они мучились несколько недель, прежде чем случайность не подсказала им, в каком направлении мыслить. Тренировка в зале подходила к концу, кто-то из ребят уже ушел домой, но несколько человек еще отрабатывали. Свет сидел на скамейке, отдыхая перед очередным подходом к турнику, а Дэнни прыгал на маты с перил на 2-м уровне. При выполнении одного из элементов что-то пошло не так. Друг то ли оступился, то ли оттолкнулся недостаточно сильно, прыжок получился смазанным. Акробатическая подготовка помогла Дэнни вовремя скорректировать падение и приземлиться, хоть и неудачно, но не драматически. Свет вскочил с лавки и подбежал к лежащему на матах товарищу. «Черт, ты как? Кости целы?» «Ничего мне не сделается». Осторожно поднимаясь и потирая ушибленное место, процедил тот. «Что это было?» Свет протянул руку, помогая приятелю встать и придирчиво оглядывая его на наличие повреждений. «Сам не понял, да не поморщился. Левое плечо ныло от удара. Не выбил? Вряд ли. Дай посмотрю». «Отвали», — отмахнулся Данила. «Легкий ушиб». «У меня на курсе один чувак рассказывал, как свалился с горных лыж, встал и откатал еще 30 минут. А когда вернулся в номер и разделся, увидел, что у него половина тела синяя и в гематомах. Месяц двигаться не мог». «Свет, как всегда, излучает оптимизм», — хохотнул Дэнни. Артем хотел парировать, но осекся. В голову пришла совершенно идиотская мысль. «Слушай, когда ты прыгнул, пируэт у тебя получился необычный». Заметив странное выражение на его лице, Дэнни насторожился. «И?» «И я подумал, что нам надо не пытаться изобрести что-то новое. Все равно ничего нового нет. А исказить уже существующее. Что если мы выберем несколько элементов и попробуем их переделать?» Зрачки Дэнни расширились. «Вот мы тормоза, как сразу не доперли. Весь мировой спорт пестрит элементами, созданными в результате ошибок. Выполнялось одно, делалось неправильно, родилось новое. Это же элементарно». Следующие 2 недели парни занимались тем, что нарочно коверкали акробатические элементы. Это было весело, но безрезультатно. Ни одна из ошибок не делала трюк красивее и не тянула на новый элемент. Свет уже всерьез подумал о том, чтобы отступиться. Ничего путного не получалось. Однако однажды вечером, перед началом очередной тренировки, Дэнни заглянул в зал и с загадочной улыбкой подозвал приятеля. Когда Артем приблизился, Данила достал из кармана свернутый белый лист и победоносно помахал перед его носом. «Ух ты, бумажка!» — сиронизировал Свет. «Круто! Это не бумажка!» — добродушно объяснил друг. «Это прорыв!» Поскольку Артем ничего не ответил, Дэнни протянул ему листок. «Разверни, зацени». Несколько секунд Свет рассматривал невнятное изображение, а затем поднял недоуменный взгляд. «Не догоняю. Ты человечков движущихся нарисовал?» «Это не человечки. Это схема нашего нового трюка. Вот, погляди, 1-я фаза. Делаем с разбега, с высоты. начинается, как обычный фронт-флип, бланш. Но потом, Дэнни понизил голос, и волнуясь начал описывать последовательность движений, тыча пальцем в каракули. Свет напряженно следил за его объяснениями, не замечая, что и сам не на шутку разволновался. На бумаге элемент выглядел неправдоподобно красивым. Но получится ли его исполнить на практике? «Сложновато, конечно», — озвучил его опасения Дэнни. «Но осуществимо. Этот переход меня смущает». Свет указал на третью по счету картинку. «Меня тоже. Но по-другому основной пируэт не получится». Они оба уставились на листок, напряженно размышляя. «А если...» — протянул Артем. «Чего?» «Да нет, ничего». Они снова умолкли. «Я тоже прикидывал туда-сюда, но если что-то изменить, смажется главное движение». Дэнни озабоченно почесал подбородок. «Когда будем пробовать?» «Сегодня же и будем». Глаза парня жадно сверкнули. Ему не терпелось приступить к тренировке. В дальнем углу зала была подходящая двухуровневая площадка, на которой обычно отрабатывали прыжки с высоты. Внизу валялись маты и куски поролона. Даже при жестком приземлении риск травмы сводился к минимуму. После разминки Дэнни первым забрался на помост, отступил назад, насколько позволяло пространство, и ринулся вперед. Оттолкнулся от края платформы, сделал в воздухе странный кульбит и криво приземлился. «Как-то не очень», — поморщился Свет. «Сам знаю», — буркнул друг и снова полез на платформу. После 20-й попытки, ни на йоту не приблизившись к нарисованному на бумаге элементу, Дэнни сделал перерыв. Уселся на маты, обхватив голову руками, и в отчаянии выплюнул. «Не идет собака. Просто не получается выкрутиться так, как нужно. Я-то думал, что хороший акробат. Ты отличный акробат». Свет сел рядом, хлопнув приятеля по плечу. «Дело не в этом. Мне кажется, элемент физиологически неверно построен. В теории очень красиво, но тело так не работает». «Что ты предлагаешь?» «Давай попробуем изменить переход, если мы пойдем на прыжок несколько иначе. Вот, смотри». Артем поспешно встал и двинулся к помосту. У дальнего края остановился, мысленно представил движение, каждый поворот, градус за градусом, и рванул вперед. Получилось совсем не то, что задумалось, но, по крайней мере, это уже напоминало тот вожделенный прыжок, хоть и весьма отдаленно. Дэнни саркастически хмыкнул. Полумеры его не устраивали. Свет снова залез на тренировочную платформу и повторил прыжок. На этот раз вышло еще ближе к оригиналу. Дэнни все так же уныло сидел на матах, но в его глазах маячил легкий отблеск заинтересованности. Постепенно подтянулись другие трейсеры, привлеченные необычным новым трюком, который отрабатывал их коллега. Они стояли, с любопытством наблюдая за азартными попытками Света, переговариваясь и комментируя. Когда Артем устал и спустился на пол, товарищи тут же обступили его. «Это было круто. Что за финт, Свет? Объяснишь, как выполнять?» Артем скосил взгляд в сторону Дэнни. Того, похоже, раздражал внезапный ажиотаж. «Пока еще объяснять нечего», — постарался замять шумиху Свет. «Все только на стадии проекта. Когда Дэнни доведет до ума элемент, тогда и покажет и расскажет, что к чему». Парни задали еще несколько вопросов и неохотно разбрелись по залу. Данила выглядел удрученным. «Ты чего раскис?» — обратился к нему Артем. «Было странно видеть всегда активного, оптимистичного друга в столь сосредоточенном, почти печальном настроении». «Ничего у нас не выйдет». «Почему не выйдет? Наметки уже есть». «Так, как я задумывал, не получится. А то, как предлагаешь ты, мне не нравится». «Но ведь это практически одно и то же», — улыбнулся Свет. «Это совершенно разные вещи», — сурово насупился Дэнни. «В таком состоянии Артем видел его впервые», — пожал плечами. «Разное, так разное. Как скажешь. К этой теме они больше не возвращались. Пару недель Дэнни ходил злой, агрессивный, но потом успокоился». После проигрыша на отборочном туре 3 недели назад Свет вспомнил об элементе, который так и не был доведен до конца. А что, если реанимировать его и выполнить на финале? Подготовить красивую связку и завершить выступление эффектным отточенным прыжком? Месяц — немного времени, чтобы выучить сложный трюк, но иного выхода у Артема нет. Он должен победить, а для этого требуется сделать почти невозможное.